Глава 16. Стейси. «Кайден, перестань!» С закрытыми глазами я отталкиваю голову Рикхана, пристроившуюся между моих ног. Мужчина кусает меня за внутреннюю сторону бедра и тихо стонет. Но даже в такой интимный момент этот протяжный звук не свидетельство его безволия, скорее, наоборот, признак силы. Это он контролирует ситуацию, свое удовольствие, наши тела. «Тише, Стейс». Сначала псих ласкает меня языком, неспешно, привыкая к новым ощущениям во рту. Я выгибаю спину, цепляясь за обивку кровати, стараясь хоть немного сориентироваться в пространстве. Тщетно. Кайт проводит по влажным складкам через ткань трусиков, припадает к лону языком и ритмично вводит, делая меня еще более мокрой. Пальцы мужчины подхватывают край стрингов, открывая доступ к его девочке. Мое дыхание учащается. Возбуждение растет с каждой секундой. Ему нет предела. Ласки пальцами вызывают галлюцинации. Предметы становятся дальше, стоит сфокусироваться на чем-то, а сам Рикхан будто ускользает. Не хочу, чтобы сон заканчивался. Признаюсь я, уже прощаясь с мужчиной. Кайт приближается ко мне, дразнит губами перед тем, как поцеловать, и спустя время завладевает моими, влажными. Малышка, это не сон. От шепота. Покалывающая волна мурашек. Я приподнимаюсь с кровати. Туман не только за окном, но и в моей бедной голове. Все смешалось. Что нужно сделать, чтобы понять, сплю ли я? Псих кажется таким реальным. «Ай!» Вскрикиваю, когда мужчина кусает меня за бедро и тут же хватает за горло, укладывая на белоснежную подушку. «Ты нужна мне, Стейс Рейвен, моя маленькая девочка». Грубая ладонь гладит мои волосы. «Моя малышка». «Это не сон? Кайден Рикхан только что ласкал меня там, внизу, по-настоящему? Он точно не плод фантазии?» «Зачем?» Я впиваюсь ногтями в плечо психа и щупаю. «Нет, я не сплю. Кайт реален». «Ты мне нравишься. Дай мне шанс понравиться тебе, Стейс». Его слова завораживают. Мужчина отстраняется. Воздух между нами сгущается, а я задыхаюсь. Легкие сдавливает от напряжения, когда Рикхан гладит мои лодыжки, поднимаясь выше. «Расслабься». Целуя мою кожу, мягко командует Кайден. Я беспрекословно выполняю его приказ. Он обнимает меня и зарывается лицом в мои волосы, когда я сажусь на кровати. С ним всегда так тепло. Обнимаю его в ответ, чувствуя, что это тот самый мужчина. «Как я тебя ждала?» «Моя маленькая девочка». Крепче жмусь к нему, не желая отпускать ни на секунду. «Только не уходи». Он пришел. Наверное, я все же нужна ему. Объятия с Рикханом ощущаются как дом. Как он и сказал, я чувствую себя с ним малышкой. Хрупкой девочкой, которой не нужно заботиться о внешнем мире. «Я ненавижу тебя». Отвечаю на поцелуй. «Поэтому целуешь? Скажешь, что я ошибка». Кто бы мог подумать, что он настолько зациклится на фразе, брошенной мной в порыве эмоций. «Нет, я никогда не считала тебя ошибкой. Но твоя девушка...» «Хочешь поговорить об этом?» «Да, будет лучше, если Кайт скажет правду». «У меня есть только ты. Никого другого я не рассматриваю». «Вы расстались сегодня?» «Не унимаюсь я». «Мы и не сходились», — с расстановкой успокаивает Рикхан. «Хочется верить». Я презрительно пялюсь на него. Если мужчина думает, что раз он значительно старше, то можно дурить голову девочки, то напрасно. «Прирожденный юрист», — смеется Кайден. «Почему?» — улыбаюсь ему в ожидании ответа. «У нас проблемы с доверием, мы подозрительные очень». Никогда не замечала в своем отце подобное. «Может, он не такой уж хороший юрист? Ты часто следишь за людьми?» «Приходится». «Приходится? Хочешь спросить о себе?» Киваю, любуясь тем, как Кайден снимает футболку. Его тело покрыто многозначительными татуировками. И когда он успел забить кожу? Таких красивых юристов и по совместительству владельцев крупнейших международных фирм я еще не встречала. «С ними ты похож на бандита». «Не хочешь бандита?» «Хочу». Касаюсь кончиками пальцев ног его пресса. У Рикхана перехватывает дыхание. «Посмотри на татуировку возле сердца». Я подбираюсь к нему, утопая в одеяле и нашей близости. «Что это? Глаза какой-то девушки?» Слабая улыбка. От пристального взгляда мужчины мне становится не по себе. Кайден смущает меня. Он манит пальцем, и я подчиняюсь. Тянусь к волчьему лицу с густыми черными бровями и острыми скулами. В нем все гармонично сочетается. Ты набил чьи-то глаза. Мило. Рикхан ведет себя подозрительно. Спокойствие всегда было его главным качеством. Но сейчас он немного суетится. Расправляет плечи, смотрит то на меня, то на татуировку, то на окно. Что происходит? Не узнаешь? Я встаю с кровати, беру в ладони обе его руки и тяну мужчину за собой. Мы подходим к столу, я включаю лампу и разглядываю татуировки Рикхана. Я шокирована их количеством. Здесь едва остается место для новых, если Кайт захочет набить что-то еще. Среди невообразимого количества рисунков, которые я вижу, меня сильно цепляют три. Иероглиф на левом запястье, взгляд девушки под сердцем, ружье в области пресса. Что значит этот иероглиф? Сибари или Шибари. Вспоминается наша встреча на кухне, когда Рикханы приглашали нашу семью на ужин. Это когда связывают, хватают, арестовывают? Стейс, в нем нет сексуального подтекста, поясняет мужчина. В сексе ты тоже любишь борьбу? Нет, Стейс. В постели я наслаждаюсь своей победой. Трофей с раздвинутыми ногами должен быть готов принять победителя. А я сполна оттрахаю желаемое. Груб он. Мое лицо наверняка покраснело после грязных мужских слов. Если в иероглифе нет сексуального подтекста, то что в нем есть? Татуировка означает, что благодаря ограничениям и борьбе я чувствую себя живым. Ружье около пресса символизирует примерно то же. Что именно? Я люблю охотиться, Стейс. Стискивая мои запястья в своих, шепчет Кайт, нагибая меня над столом. Ты охотишься на людей? Если желаемое — это человек, то да. И эти два месяца ты охотился на меня? Уточняю я. Дольше? Легко выдыхает он. Намного дольше, чем ты можешь вообразить. Рикхан отпускает меня, но только для того, чтобы повернуть, схватить за затылок и за шею. Благодаря его хватке я не теряю равновесия. Я знаю тебя с детства. Мечтаю о тебе со школы. Предупреждающе говорит Кайден. Прикусываю губу, пытаясь скрыть безумие, зарождающееся внутри. Истерический смех просится на волю, но я затыкаю его. Ты шутишь. Рука Рикхана скользит по ложбинке между грудей, приподнимая короткий топ, в котором я спала, и останавливается на животе. Нет, никаких шуток, Стейс Рейвен. Я помню каждый момент жизни, связанный с тобой. Я оборачиваюсь к нему, по-прежнему не веря. Хочешь, назову самые яркие? Его ладони берут мои под опеку. Ты держала в руках подсолнухи в день похорон своей матери. Ярко-желтые, цвет сумасшествия. Твоя мама очень любила их. Сердце учащенно бьется. Кайт попадает в точку. Думаю, ей не понравилось бы увидеть дочь в том состоянии. На глаза наворачиваются слезы. Я вспоминаю похороны с содроганием. Сентябрьский день. Обжигающий теплый воздух, что необычно для осенней погоды. Запах умирающих листьев преследовал повсюду. Очень много людей пришли поглазеть на нашу с отцом утрату. Они с таким сожалением смотрели в мои заплаканные глаза, что мне ежесекундно хотелось закричать: «Убирайтесь отсюда, чёртовы уроды!» Я злилась на весь мир. На Бога, который плюнул и рассмеялся в ответ на мои молитвы. Я стояла на коленях и просила о пощаде в соседней комнате, пока отец склонялся над матерью, лежавшей на кровати без сознания. Как он мог забрать ее у меня, разрушитель судеб? До сих пор не понимаю, как не сошла с ума и смогла пережить утрату самого близкого человека. Ты сбегала из дома после ссоры с мачехой в 15. Помнишь Джеки, своего пса? Рикхан не дает мне опомниться и сполна ощутить боль прошедших дней. Его сбила машина на твоих глазах. Водитель, убивший его, умер через 3 дня. По информации СМИ, это произошло в тот же час, когда не стало Джеки. Подтверждаю я. Кайден. Грудь сдавливает нехорошее предчувствие. Мужчина подтверждает мои опасения. Я позаботился об этом, Стейс. Трехцветный щенок был для меня всем. Папа подарил мне его на 13-й день рождения. За те 3 года, что Джеки жил с нами, он стал настоящим членом семьи. Каждое утро и вечер я ходила с ним на прогулку, играла, купала, кормила Я делала все. Я заботилась о нем до тех пор, пока придурок под наркотой, летя под сотку в жилой зоне, не сбил его. Малышка. Мужчина вытирает мои слезы. Кайт. Не нахожу, что сказать, но очень благодарна ему за то, что сейчас он рядом, со мной. Я утыкаюсь головой в грудь Рикхана и, не сдерживаясь, рыдаю. Прежде чем продолжить, мужчина дает мне время успокоиться. Кайден больше не давит на больные точки, хотя, уверена, он знает многие подробности моей жизни. Такие, которые заденут за живое похлеще, чем смерть мамы и любимого питомца. Я наблюдал, как ты начала встречаться с Хофером. Я ждал, Рейвен. Ждал, когда ты переедешь сюда, и я сделаю тебя своей. Это звучит как слова безумного. Такое не может происходить в реальной жизни. Какой нужно обладать выдержкой, чтобы смотреть на ту, кого... Любишь? Уместно ли это слово здесь? Чтобы смотреть на ту, которая находится с другим, и ждать. Мужчина подхватывает мое ослабевшее тело на руки и несет к зеркалу. Достает из кармана темных джинсов зажигалку и подносит к рисунку возле сердца. «Посмотри на эту татуировку», — нетерпеливо просит он. Только сейчас я обращаю внимание на детали. Брови, густые ресницы, такие редко встретишь. Широко распахнутые глаза, в которых видишь зрачок полностью, а не частично. Ниже подпись «Малышка». Я поднимаю ошарашенный взгляд на Рикхана. «Кайден». Шаг назад. Я ахаю, глядя на часть лица девушки, набитой под сердцем мужчины. «Нет». Мотаю головой, отворачиваясь от него к окну. «Ты думаешь, что власть всегда у меня? Что нами правлю я? Отчасти это так». Но есть кое-что неизменное. Мое тело и разум навечно в твоей власти, Стейс Рейвен. А это значит, что все, касающееся меня, принадлежит тебе. Не могу в это поверить. Да, Стейс, под моим сердцем всегда ты. Знаешь, как давно я ее сделал? Несколько лет назад, когда повстречал тебя в Онтарио на мероприятии. Это невозможно, говорю я. Но почему? Почему ты так привязался ко мне? Почему я, Кайден? Разве любовь объяснима? Мы не знаем друг друга. Мне не обязательно знать о тебе все в подробностях, чтобы любить. Но на всякий случай я проверил все. И после того, что знаю, продолжаю желать, чтобы ты была моей. Стейс, просто дай мне шанс. Кайден, у меня нет слов. Это очень походит на нездоровую одержимость. Хотя вряд ли мужчина может иметь здоровые наклонности. Ты мне нравишься. Очень. Я хочу быть с тобой. Эти слова становятся точкой невозврата. Я хочу быть с тобой, Кайден Рикхан. С этого момента начинается наша история. Она началась раньше, просто ты не помнишь. Неконтролируемая любовь, такая живая, что перехватывает дух. Не идеальная вообще ни разу, но она наша. История Стейси Рейвен и Кайдена Рикхана. Что останется в итоге от бабочек? Их разорвет в клочья от боли, или они будут порхать, наслаждаясь каждым моментом, проведенным с этим человеком. И я хочу быть с тобой. Ты не представляешь, что значишь для меня. Если бы я знала, чем все это закончится. Наверное, выгнала бы его и никогда к себе не подпускала бы. Мы теперь пара? Да, Стейси. Необычно. Смущаюсь я, не зная, куда себя деть. Будем ходить на свидание или вроде того? «Нет», — отвечает Кайт, увлекая меня поцелуем и одновременно подводя к кровати. «Свидание — не наш формат». Я никогда не состояла в отношениях со взрослым мужчиной. До этого у меня был только Дэй. Мы были одного возраста, и ни разу даже не возникало вопросов, что мы будем делать вечером, куда пойдем и так далее. С Рикханом же все иначе. Чем занимаются парни, которым более 25 лет? Наверное, наши интересы сильно различаются. Это плохо? Может, у нас с Кайденом ничего и не получится из-за ощутимой разницы в возрасте. А как ты проводишь время? Что делаешь в отношениях? Куда водишь девушек? Наверное, при других обстоятельствах я бы почувствовала дискомфорт из-за этих вопросов, но я искренне желаю узнать. У нас не такая большая разница в возрасте, Стейс. Я не провожу вечера перед телевизором, восстанавливая поясницу собачьей шерстью. Не встаю в 6 утра, если ты беспокоишься за сон. Скорее засыпаю под утро после неплохого кардио, подмигивает он мне. У меня не сводят суставы от перемены погоды. В моем доме не пахнет таблетками, потому что мне они ни к чему. Я не экспериментирую с кулинарией, не сижу в соцсетях, не гуляю со стариками по парку. Значит так? Удивил. Я думала, с тобой будет совсем худо. Но знаешь, придется подтирать тебе задницу, потому что ты не в состоянии этого сделать. Ездить с тобой по больницам, напоминать о приеме таблеток, чтобы сердце не шалило от поцелуев. Напрочь забыть про секс, чтобы удар не случился у дедульки. Отдыхать только в пансионатах. Просыпаться утром в беспокойстве и надежде, что ты не помер. Не хотелось бы лежать с трупом. Смеюсь я. Тебя беспокоит секс. Мужчина с притягательными серыми глазами опускает голову и целует меня в шею, удерживая над кроватью. Мой рот остается открытым. Я так хочу его губы. Рикхан улыбается, но не дает мне желаемое. Ответь на вопрос, Стейс. Среди всего, что я произнесла, тебя волнует только это? Ты извращенец. Твой. Кайден удерживает меня за бедро, неистово целуя, а после бросает на кровать, отчего я вскрикиваю. Мужчины с годами становятся только лучше. Помни это, Рейвен. Если не веришь, спроси у своей подруги. Он намекает на Мэдалин. С ней я пока не готова обсуждать Рикхана. К тому же он и ее друг тоже. А если я захочу свидания? Ненавижу это слово, заявляет он. Похоже на глупости влюбленных дур. Мы не будем ходить в кино? Будем. Встречи со мной ты будешь помнить долго. Кайт был прав. Спустя 4 года после расставания с ним я помнила каждую во всех ярких подробностях. Встречи? Мы будем называть это так? Да. Интересно, а со своей будущей женой ты тоже станешь ходить на встречи? Думаю, мы с ней найдем название для этого. Пока все выглядит очень смутно. Завтра в 9 я заберу тебя и не верну домой, Стейс. Предупреди папочку. Поднимаю глаза в потолок. Отец будет только рад, если я буду больше времени проводить с тобой. Ты не останешься со мной? Нет. Даже если я попрошу? Даже если попросишь. Я нервно закусываю уголок губ и смотрю на Кайдена с голым торсом. И какие у него планы на эту ночь? Неприятные воспоминания о блондинке всплывают в моей голове. Я уже сама себя ненавижу за эту глупую ревность. До завтра. Рикхан наваливается на меня сверху. Твердый член психа, трущийся о мое бедро, выбивает весь бред из головы, в том числе и ревность. Я вонзаю коготки в широкие плечи возбужденного мужчины и прошу. Не уходи. От интенсивных поцелуев у меня пересыхает во рту. На вкус Кайден Рикхан еще прекраснее. Я знаю, что он курит, но сегодня не почувствовала от него запаха сигарет. Мужчина не прикасался к сигарете, потому что был уверен, что встретимся. Его одежда тоже не пахла въедливым дымом. В каждую нашу встречу Кайд был божественен. И то, что происходит сейчас, еще один блаженный момент в копилку воспоминаний. Мне нужно уйти, малышка. Хочешь десерт? Псих срывает с меня одежду. Топ и короткие шортики остаются где-то у наших ног, на краю кровати. Язык Рикхана вылизывает мою грудь. Я не сдерживаюсь, отвечаю на движение мужчины протяжным сдавленным стоном. Беспокоиться не о чем, потому что комната папы и Сары находится в другом крыле дома, как и пристройка для персонала. Но я все же стараюсь быть тише. «Десерт?» — игриво повторяю я. «Нет, только если останешься». «Я хочу, чтобы ты не сдерживалась, Стейс. Чтобы твои крики слышали все. Я хочу, чтобы каждый человек слышал, кто возносит тебя на небеса. Чье имя ты будешь кричать во время секса?» «Твое, Кайден!» Выгибаю спину, когда Рикхан играет с моим клитором. «Только твое, грёбаный ты псих!»